этим занятием и тяжело вздыхала. «Ну чего вздыхаешь? Чего ты меня жалеешь? Тебе-то хорошо?» «Петенька, не волнуйся, родной». Часто эти метания из угла в угол кончались припадками. Однажды, очнувшись от очередного сердечного приступа, Петр Иванович сказал: «Вот что. Из оставшейся тысячи дней я уже 150 прожил, бесполезно прожил. Так дальше не пойдет». Опять Вере Михайловне пришлось укладывать чемоданы. На этот раз путь их был не особенно далек, до таежного села Озерки, где Петр Иванович с помощью начальника политуправления военного округа получил должность редактора Озерской районной газеты. Ничто не помогло, ни слезы Веры Михайловны, ни уговоры и просьбы выбрать какую-нибудь работу полегче, ну, библиотекаря хоть что ли. Если в Сибири полковник Смирнов оказался по воле беспокойной своей воинской судьбы, то в селе Озерки он теперь полковник в отставке, очутился вовсе не случайно. В первые же дни пребывания в Сибири Петр Иванович разыскал на карте населенный пункт Зеленый Дол, откуда был родом его отчаянный разведчик Федор Морозов. По карте же он узнал, что Зеленый Дол находится на территории Озерского района. Петр Иванович все время намеревался съездить в Зеленый Дол, познакомиться с родителями бесстрашного героя-разведчика, разделить с ними великое человеческое горе. Да все как-то не удавалось, то служба, то болезнь. Зато теперь он выбрал Озерки своим, видимо, последним, а вернее сказать, вечным пристанищем. Через несколько дней после приезда Петр Иванович уже был в Зеленом Доле. С Морозовым он встретился возле мастерской, где Устин осматривал отремонтированные плуги и сеялки. Пока Смирнов рассказывал, кто он, откуда знает его сына, Морозов молча и даже как-то неприязненно, холодновато глядел ему в глаза. Потом, опустив глаза, несколько раз запустил руку в бороду, прочесал ее пальцами, будто огребал намерзшие сосульки. И, наконец, тяжело сел на перевернутую вниз зубьями барану. «Вот вы какой, отец героя!» — закончил Смирнов. «А я, признаться, другим вас представлял, без бороды. Давно Устин Акимыч мечтал познакомиться с вами. Бороду-то можно избрить. Да ведь сына не воротишь этим, не воскресишь», — только и ответил почему-то Смирнову Морозов. «Не так», — представлялась Петру Ивановичу встреча с отцом Федора. Он думал, что встретится с родителями Морозова в их доме, посмотрит на стены, среди которых вырос Федор, потом обязательно сядут за стол, и он, Петр Смирнов, бывший командир Федора, поднимет в честь и память его рюмку водки. Поднимет и выпьет, несмотря на строжайший запрет врачей и Веры Михайловны. А потом... потом будет рассказывать родителям о Федоре. Ведь он не один месяц был с ним на фронте. Он видел его в последние дни перед геройской гибелью. Он может рассказать родителям об их сыне много такого, что кроме него никто не расскажет. Вместо этого угрюмые глаза, сутулившиеся плечи отца Федора, его странные слова о бороде, которую можно сбрить. «Спасибо, что не забыли о Федоре. Тяжело мне», — проговорил потом Устин Морозов, встал и пошел от мастерской, оставив Смирнова в одиночестве. Петр Иванович был удивлен и даже немножко обижен таким оборотом. Что же, решил он, видно, в самом деле родительское горе столь велико, что не до воспоминаний сейчас отцу о сыне. Может, в другой раз когда. Но в дальнейшем, когда бы ни приезжал Смирнов в Зеленый Дол, Устин Морозов как-то сторонился его, старался избежать встречи. И всегда Петр Иванович чувствовал на себе холодноватый, с примесью отчужденности взгляд Устина Морозова. Впрочем, эту отчужденность можно было едва-едва уловить. Иногда ему казалось, что и улавливать нечего, что все ему кажется. Просто человек этот носит и всю жизнь будет носить в себе великое, неистаивающее с годами горе. Так никогда и не вышло до сих пор случая поговорить с Морозовым о его сыне. Зато с Клавдией Никулиной он разговаривал о Федоре Морозове часто.